Дик Вебстер долго молчал, внимательно глядя на нее. Наконец он кивнул. «Да», — подумал он, — «эта женщина действительно пережила многое, и она, и ее дети». «Ума не приложу, чем еще вам можно помочь», — промолвил он. «Ведь вам приходится нелегко, не так ли?» Было в его голосе что-то такое, от чего глаза Лиз невольно наполнились слезами. Она быстро отвернулась, чтобы взять себя в руки. До сих пор стоило кому-то пожалеть ее, пожалеть от всей души. Самообладание начинало ей изменять. «Просто разрешите Джемми навестить Питера», — сказала она тихо. «Этого будет достаточно». «Приводите мальчика, когда вам будет удобно», — сказал Дик. «И его, и остальных. Они, наверное, тоже хотят повидать брата». Ему хотелось что-то сделать для этих детей, которые еще не оправились от прошлой потери и чуть не столкнулись новой. Теперь Дик лучше понимал, кем был для них старший брат, занявший после гибели отца место главы семейства, или, точнее, ставшего в доме единственным мужчиной, потому что главой семьи была, конечно, эта хрупкая, рыжеволосая женщина. «Мне кажется, девочкам это не обязательно, хотя они, конечно, тоже хотели бы повидать Питера, но если нельзя, они поймут, а для Джемми это действительно важно. Тогда приводите его завтра». «Спасибо», — с чувством сказала Лиз. Она была до глубины души тронута словами доктора и не знала, как его благодарить. Лиз вернулась к Питеру, сидела с ним до тех пор, пока он не уснул. Потом она пошла в комнату для посетителей и, не раздеваясь, легла. Свет она погасила, но когда в комнату заглянул Дик, Лиз еще не спала. Прежде чем заговорить, Дик долго стоял в дверях, вглядываясь в темноту. Наконец он спросил: «Вы не спите, миссис Сазерленд? Зовите меня просто Лиз», — откликнулась она. «Нет, я не сплю. А что, что-нибудь с Питером?» В тревоге она села на кровати, отбросив в сторону одеяло, которое ей принесла дежурная сиделка. «Нет-нет, не волнуйтесь, с ним все в порядке. Извините, что побеспокоил. Ладно. Лиз, я хотел только убедиться, что с вами все в порядке. Кстати, раз уж вы не спите, не хотите ли выпить чашечку чая? Времени было начало первого, и Дик не рискнул предложить ей кофе. Сам он практически жил на нем. На крепком кофе, сваренном по рецепту, который сообщил ему когда-то коллега-врач, долго работавший в Уругвае. Без этого напитка, по виду больше похожего на расплавленный асфальт, он вряд ли сумел бы выдержать два дежурства подряд, но Лиз вовсе не обязательно было бодрствовать, когда можно было спать. «Вы нисколько меня не побеспокоили, я еще не спала. В последнее время я вообще сплю мало». Не то что Лиз не договорила, но Дик понял, что она имеет в виду. «Да, я, пожалуй, выпила бы чаю или даже бульона». Автомат для продажи бульона, чая и других напитков стоял в конце коридора, но когда Лиз, сунув ноги в кроссовки, направилась к нему, Дик неожиданно остановил ее. «Я мог бы заварить вам чаю у себя в кабинете», — сказал он. «Получится намного ароматней, и сахару можете положить сколько хотите». Она улыбнулась и молча пошла за Диком в его кабинет. Там она села в кресло, и пока Дик возился с чайником и заваркой в пакетиках, попыталась привести в порядок прическу. Мятые спортивные костюмы, растрепанные волосы создавали у нее ощущение дискомфорта, но Дику, похоже, было совершенно все равно, как она выглядит. Он и сам выглядел не лучшим образом. Если бы не накрахмаленный светло-голубой костюм, вполне мог бы сойти за бродягу, ночующего под мостом. «На каком виде права вы специализируетесь, Лиз?» — спросил он, наливая ей чай и себе кофе. «На семейном, в основном на разводах». «Я и сам в свое время столкнулся с этой проблемой. К счастью, все кончилось достаточно быстро, так что услуги адвоката не понадобились». Он слегка нахмурился, и Лиз поняла, что, несмотря на кажущееся безразличие, воспоминания были ему неприятны. «Значит, вы разведены?» — уточнила она. И Дик кивнул. «А дети у вас есть?» «Нет. Нам было не до этого. Когда мы поженились, я был ординатором, а моя жена — интерном в той же больнице. Мы оба обязаны были жить